закату день, солнце медленно прячется с виду. Пусть в душе не останется тень, ни прощения зла и обиды. День, который Господь сотворил для тебя, для любви и для славы. Вспомни, что ты все день подарил для небесной святой державы. Вспомни, что ты все день подарил для небесной святой державы. Снова милость Господь обновил для людей в сотворенное утро. Ты любовь хоть кому проявил, сколько раз поступил ты мудро. Благодать, как живые цветы, изливалась на всех с рассвета. Помогал ли ближнему ты, подарил ли хоть малость света? Помогал ли ближнему ты, подарил ли хоть малость света? Наполняет святость эфир, чтобы каждый с грехом простился. Ты сегодня творил ли мир и за правду хоть раз заступился? Бог наполнил мир чистотой, светом праведным и лучистым. Ты сегодня сиял простотой, сохранилось ли сердце чистым? Подарил и рабом для других умолился. Что же доброго ты сотворил, сколько раз за других помолился? Бог надежду для всех подарил в чудном плане его спасения. Что из Божьего ты сотворил или искал лишь мирское тление? Нас прощает, любя, предавая пороки забвению. Но не лучше ли для тебя на коленях просить прощения? Так проходит вся жизнь из дней, возревнуй о плодах угодных. В каждом дне нам всего видней, кто сейчас мы в очах Господних. В каждом дне нам всего видней, кто сейчас мы в очах Господних. Вот приходит к закату день, солнце медленно прячется с виду. Пусть в душе не останется тень, ни прощения, зла и обиды.